Глава 13. Не знаю, сколько времени я так простояла, борясь с вырывающимся из меня криком боли. Ноги подкашивали, стены кабинета плыли перед глазами. Воздуха не хватало. Я хватала его ртом, короткими рваными вдохами, но легкие не наполнялись. Полгода. Он обещал ей будущее. Целовал другую. Говорил слова любви другой. Внутри все сжималось в болезненный ком, который подкатывал горлу, душил, не давал дышать. Руки тряслись так сильно, что я прижала их к груди, сжимая в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Нет. Стоп. Дыши. Просто дыши. Я оттолкнулась от двери, заставила себя пройти к столу. Ноги не слушались, словно чужие. Взяла телефон, он чуть не выскользнул из пальцев. Посмотрела на время сквозь пелену 15:17. Андрей сейчас в офисе. Он всегда там до 6-7 вечера. Нужно ехать к нему. Немедленно. Прямо сейчас. Поговорить, спросить напрямую, посмотреть ему в глаза. Я схватила сумку, кинула в нее телефон и блокнот, вышла из кабинета, почти бегом прошла по open space мимо удивленных лиц коллег. Света окликнула меня. «Оль, ты куда?» Но я не остановилась, только махнула рукой, не оборачиваясь. Не могла остановиться. Не могла говорить. Горло сжималось так, что казалось еще слово, и я сорвусь, закричу, разрыдаюсь прямо здесь, посреди офиса. Поднялась этажом выше к кабинету директора, постучала в дверь, звук прозвучал глухо, словно издалека. Вошла, не дожидаясь ответа. Виктор Петрович поднял глаза от документов, удивленно посмотрел на меня, нахмурился. «Ольга Михайловна, что-то случилось?» «Наверное, я выглядела ужасно». Бледная, с безумными глазами, тяжело дышащая. «Мне нужно срочно уехать», — выдавила я, стараясь говорить ровно, но голос дрожал, срывался. «Семейные обстоятельства. Можно я сегодня уйду пораньше?» Он нахмурился, но кивнул. «Конечно. Все в порядке?» «Да. Спасибо, я завтра все доделаю». Я вышла, не дожидаясь ответа. Спустилась на лифте, почти выбежала из здания, села в машину. Руки тряслись так сильно, что не сразу попала ключом в замок зажигания. «Дыши. Просто дыши, спокойно». Наконец я завела мотор и выехала с парковки. Офис Андрея был в 20 минутах езды. Я ехала на автопилоте, не замечая дороги, светофоров, других машин, мысли крутились, как белка в колесе. Она лжет. Должна лгать. Андрей не мог. Не после этих недель. Не после выходных, когда мы были счастливы, когда он смотрел на меня так, будто видел впервые. Не мог. Я свернула на улицу, где находился его офис. Трехэтажное здание из стекла и бетона, современное, дорогое, его компания занимала второй этаж. Я припарковалась на противоположной стороне улицы, заглушила мотор и, сжимая руль побелевшими пальцами, смотрела на вход в офисное здание. Серое стекло фасада отражало осеннее небо. Люди входили и выходили. Чужие, незнакомые, занятые своими делами. Что я ему скажу? Как начну разговор? Просто войду в его кабинет и выложу все в лоб. Ко мне приходила твоя любовница. Скажи, она лжет? Сердце колотилось так громко, что я слышала его стук в ушах. Я глубоко вдохнула, выдохнула. Еще раз. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Выйти из машины и просто пойти к нему. Я потянулась к ручке двери, когда краем глаза уловила движение. К входу в здание подъехала машина. Дорогой белый кроссовер. Остановилась прямо у крыльца, заняв место для посетителей. Из машины вышла Алина. Я замерла. Рука застыла на ручке. Не дыша, смотрела, как она захлопнула дверь, поправила волосы, расправила пальто, поднялась по ступенькам к входу, но не вошла внутрь. Остановилась на крыльце, достала телефон и набрала номер. Прижала трубку к уху. Я видела, как шевелятся ее губы. Она говорила быстро, нервно и взволнованно. Потом опустила телефон, посмотрела на экран, ждала ответа. Губы дрожали. Она прикусила нижнюю, явно сдерживая слезы. Я сжала руль так сильно, что пальцы заболели. Минута тянулась мучительно долго. Алина стояла, переминаясь с ноги на ногу на высоких шпильках, поправляла волосы, вытирала глаза тыльной стороной ладони, размазывая тушь. Смотрела на дверь, ждала. Ждала моего мужа. Андрей вышел из здания в костюме без верхней одежды, хотя октябрьский день был прохладным. Волосы, как всегда, аккуратно зачесаны, лицо напряженное, жесткое. Он увидел Алину и остановился в двух шагах от нее, не приближаясь. Она шагнула к нему, протянула руки, пыталась обнять, прижаться, уткнуться лицом ему в грудь. Но он перехватил ее запястье, убрал ее руки от себя, резко, решительно, без колебаний, отстранил. Я не слышала слов через закрытое окно машины, но видела, как его губы сложились в короткое жесткое «нет». Потом Андрей наклонился ближе, сказал что-то еще, я увидела, как он произносит слова медленно, отчетливо по слогам, с нажимом, а затем развернулся и ушел обратно в здание. Алина осталась стоять одна на крыльце, рыдая в ладони. Потом, медленно пошатываясь, побрела к своей машине, села за руль, закрыла дверь, сидела неподвижно, уронив голову на руль. А я смотрела. Просто смотрела, не в силах отвести взгляд, не в силах пошевелиться. Он вышел к ней. Знал, кто она. Они что-то значили друг для друга. Достаточно, чтобы она приехала, плакала и умоляла. Достаточно, чтобы он вышел, а не проигнорировал звонок. Все, что она говорила, — правда. Боль накатила новой волной, острой, обжигающей, невыносимой. Горло сдавило, глаза защипало. Я зажмурила и сжала переносицу пальцами. Не сейчас, не здесь. Достала телефон и набрала номер мамы. Длинные гудки. Наконец мама ответила. — Оленька, что-то случилось? — Мам, — я сглотнула комок в горле. «Можешь забрать Лизу из школы сегодня? К себе? Пожалуйста?» «Конечно, доченька. А что случилось? Ты заболела?» «Нет. Мне нужно кое-что решить, срочно. Я потом объясню». «Хорошо. Ты не переживай. Я заберу, все будет хорошо». «Спасибо, мам». Я положила трубку и написала СМС Андрею. «Лизу заберет моя мама». Отправила. Поставила телефон на беззвучный режим, положила его на пассажирское сиденье, затем завела машину, развернулась и поехала домой. Ехала молча, глядя прямо перед собой. Город плыл за окнами, серый, размытый, нереальный. Светофоры, машины, люди. Все казалось декорациями, ненастоящим. Квартира встретила меня тишиной. Пустая, холодная, мрачная. Я скинула обувь, сняла куртку, прошла в спальню. Остановилась посреди комнаты, глядя на кровать. Нашу кровать. Где он обнимал меня по ночам. Где шептал спокойной ночи. Где я засыпала, чувствуя его тепло. Все ложь. Я подошла к шкафу, открыла его сторону, его рубашки, костюмы, джинсы, достала большую спортивную сумку с верхней полки и начала складывать вещи. Методично, механически, на автопилоте. Рубашки, свитера, джинсы, носки из комода, белье, все его вещи. Руки двигались сами, мозг отключился. Просто брала вещь за вещью, складывала, утрамбовывала, сумка наполнялась. Когда она заполнилась, достала еще одну, потом третью, три большие сумки, набитые до отказа. Вся его жизнь. Аккуратно упакованная и готовая к отправке. Затем достала из своей сумки блокнот, где Алина написала свой адрес. Почерк был округлым девичьим завитушками. Я смотрела на эти буквы и представляла, как он приезжал туда, как поднимался по лестнице, как она открывала дверь и улыбалась, как они... Я зажмурилась, прогоняя образы. Хватит. Не сейчас. Взяла телефон, нашла номер курьерской службы, набрала. Долгие гудки... Потом женский голос, бодрый, приветливый. «Добрый вечер, экспресс-доставка «Молния», слушаю вас». «Добрый вечер». Я сглотнула, голос прозвучал чужим, механическим. «Мне нужно отправить три крупные сумки по адресу». Продиктовала адрес Алины, медленно, четко по слогам, назвала свой адрес для забора. Номер телефона, оплатила картой по телефону. «Курьер будет у вас через 40 минут», — сообщила девушка. «Что-то еще?» «Нет, спасибо». «Всегда рады помочь. Хорошего вечера». Я отключила вызов, положила телефон на стол. Медленно прошла в гостиную, опустилась на диван, откинулась на спинку и закрыла глаза. Вещи собраны, курьер едет, через час их здесь уже не будет. Его здесь не будет. Все кончено. Внутри была пустота. Огромная, холодная, всепоглощающая пустота, которая съедала все. Гнев, боль, обиду. Оставалось только онемение. Я сидела и ничего не чувствовала. Совсем ничего. Звонок в дверь вырвал меня из оцепенения. Я вздрогнула, посмотрела на часы. Прошло ровно 40 минут. Открыла дверь. Курьер. Молодой парень в фирменной куртке улыбнулся. «Добрый вечер. Три сумки, верно?» «Да». Он внес складную тележку, погрузил сумки одну за одной, закрепил ремнями. Я стояла рядом, молча наблюдая. Он что-то говорил про погоду, про пробки, но я не слушала. Просто смотрела, как он увозит последнее, что связывало меня с Андреем. «Все готово!» — он выкатил тележку в коридор. «Адресат получит завтра утром. Хорошего вечера!» «Спасибо!» — ответила я и закрыла дверь, словно сомнамбула прошла на кухню. Там поставила чайник, достала чашку из шкафа и бросила пакетик чая. Залила кипятком. Села за стол, обхватила чашку обеими руками, грея замерзшие ладони. Я пила медленно, крошечными глотками. Горячий чай обжигал губы, язык, горло, но я почти не чувствовала. Тело словно окаменело. Часы на стене мерно тикали. Стрелки ползли. 20:00. Скоро он вернется. Андрей всегда приходил между 20:00 и 21:00. Что я ему скажу? Что он мне скажет? Будет оправдываться, просить прощения? Клясться, что это ошибка, что он меня любит, что больше никогда? Или промолчит? Соберет оставшиеся вещи и уйдет? Какая разница? В 9:30 я услышала звук ключа в замке входной двери, но продолжала сидеть за кухонным столом неподвижно, сжимая в руках остывшую чашку. Не обернулась, не встала, просто сидела и слушала. Дверь открылась. Скрип петель, знакомый, привычный. Щелчок замка. Шаги в коридоре. Медленные, осторожные, тяжелые. Я почувствовала его присутствие раньше, чем увидела. Повернула голову. Андрей стоял, опираясь плечом о дверной косяк. Лицо серое, осунувшееся, галстук небрежно ослаблен, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Волосы растрепаны. Мы смотрели друг на друга через всю кухню. Тишина наполняла пространство между нами. Густая, вязкая, почти материальная, невыносимая. Он знал. По его лицу, по опущенным плечам, по потухшему взгляду, я поняла. Он знал, о чем будет разговор. Знал, что я в курсе. В 9:30 я услышала звук ключа в замке входной двери, но продолжала сидеть за кухонным столом, неподвижно сжимая в руках остывшую чашку. Не обернулась, не встала, просто сидела и слушала. Дверь открылась, скрип петель знакомый, привычный, закрылась, щелчок замка. Шаги в коридоре медленные, осторожные, тяжелые. Я почувствовала его присутствие раньше, чем увидела, и повернула голову. Андрей стоял, опираясь плечом о дверной косяк. Лицо серое, осунувшееся, галстук небрежно ослаблен, верхняя пуговица рубашки расстегнута, волосы растрепаны. Мы смотрели друг на друга через всю кухню. Тишина наполняла пространство между нами, густая, вязкая, почти материальная, невыносимая. Он знал. По его лицу, по опущенным плечам, по потухшему взгляду, он знал, о чем будет разговор. Знал. Что я в курсе.